Глава 6. Я еще долго прокручивала в голове все услышанное и увиденное у Синара, пытаясь осознать до конца и принять. А потом неожиданно поняла, какой бы невероятной ни была информация, я хочу знать больше, и, как итог, добровольно шагала в кабинет к психологу. Усмехаясь про себя, дотронулась до входной панели и отворила дверь. «Я этого не одобряю, ты знаешь». Она закрыта, как и все остальные. Общение на равных все равно невозможно. Рион стоял ко мне спиной, но не узнать его я не могла. «Карина, нового дня!» Поздоровался Синар, заметив меня, и жестом пригласил внутрь. Рион обернулся и, не церемонясь, тут же потребовала у него. «Я давно чувствую себя прекрасно. Верните меня домой». «Я решу этот вопрос в ближайшее время», сухо отрапортовал он и... «Да-да, вы догадались. Ушел». «Замечательно», — процедила я зло и обратилась к Синару. «Он считает меня умственно отсталой». «Ну, и ты?» «Нет же. Мой IQ выше среднего», — заявила я, припомнив сомнительный тест, пройденный когда-то в интернете. «Дело не в этом, Карина. Не только в этом. Но я постараюсь это исправить», — заверил психолог и, лукаво улыбнувшись, добавил. «Риону тоже есть чему поучиться». Некоторое время я ломала голову над тем, что же задумал Синар. А потом Хитана сообщила, что результаты диагностики ее устраивают, и мне осталось пройти лишь последнее контрольное обследование, на которое Синар зачем-то попросил позвать Ириона. «Ну и как там?» — спросила я врача, приподнимаясь из капсулы. «Все прекрасно», — улыбнулась Хитана. «Твой организм удивительно легко адаптировался. Негативных последствий от перелета быть не должно. И я хотела тебя спросить, могу ли я провести сканирование энергетической системы твоей кошки, пока вы еще здесь? А после, если не возражаешь, вас обеих в момент общения. Запечатлеть подобное излучение было бы крайне познавательно. Это совершенно безопасно и не причинит дискомфорта ни тебе, ни Йети. Ну, раз так, я не против». «Не сейчас, Хитана», — остановил ее Синар. «Рион, возможно, слепки сканирования показали бы и тебе нечто любопытное, но в этом нет необходимости, когда объект прямо перед тобой. Загляни в нее», — куда тише добавил он. «Искра во всех одна». Рион не стал спорить, скупо кивнул и в два широких шага оказался рядом со мной. «Тебе нечего бояться». Рион смотрел неотрывно, решительно и пытливо, и скоро начало казаться, что вокруг нет ничего, кроме его стальных глаз, той серебристо-серой глубины, что таилось в них и в которую меня как магнитом затягивало. Сердце будто иглой пронзило, и я вздрогнула, растерянная, сметенная и ничего не понимающая от нахлынувшей боли. Мгновение и наваждение исчезло, а я шумно с облегчением выдохнула. Хотела возмутиться, что меня обманули, но натолкнулась на ошеломленный, неверящий взгляд Риона и услышала его едва различимый шепот. «Айнарин!» «Всегда считала, что мое имя мне не подходит», — пробормотала я, «но это не повод назвать меня чужим». «Да, конечно», — тихо сказал капитан. «Прошу меня извинить». И, отступив, он собрался ретироваться. «Так я могу вернуться? Вы снарядите челнок?» — опомнилась я. «Ты не вернешься на эту планету», — раздалось в ответ. «Я что?» Вскочила так резко, что закружилась голова, но Риона уже и след простыл. «Карина, прошу, присядь», — засуетилась Хитана, поддерживая меня. «Он...» «Нет-нет, ты неправильно его поняла. Он хотел сказать, сейчас не вернешься». Подхватив меня с другой стороны, нарочито бодро произнес Синар. Хитана дала мне стаканчик с какой-то жидкостью, и я на автомате ее выпила. Судя по быстро изменившемуся, заторможенно пьяному состоянию, это было успокоительное. «Зачем он так?» Посмотрев на октаницев, спросила я. «Не понимаю». «Вероятно, дело в отдаленности странника», — начал Синар. «Да ладно», — отмахнулась я. «Это я уже слышала, и после всего на правду это больше не похоже». Хитана заметно погрустнела и явно не находила слов. «Я поговорю с ним», — пообещал Синар. «Не переживай. Уверен, все разрешится в ближайшее время». «Хорошо». Зевнув, я кивнула и побрела к двери. «Пожалуй, пойду пока к себе. Эти ваши космические полеты весьма утомительны». «Почему она до сих пор спит? Что ты сделала?» «Я сделала, Ирс», — ответили капитану голосом Хитаны. «Это реакция на стресс». Я распахнула глаза и, сев на кровати, с недоумением уставилась на стоявших рядом Хитану и Риона. Последний, казалось, занимал собой все пространство каюты, не говоря о том, что видеть его у себя было весьма непривычно. «Что случилось?» «Ничего», — тут же ответила Хитана. «Пришла тебя проведать. Мне пришлось дать тебе один из препаратов, в целом безвредный, но, учитывая твое происхождение и наше отличие, но все в порядке». Я перевела взгляд на Риона. «Я тоже. Пришел проведать». Мои брови поползли вверх, в груди стало жарко. «И? Проведали? Тогда я хотела бы принять душ и переодеться. В одиночестве». «Конечно». С готовностью кивнул капитан и пошел к двери. «Ирс, Рион, ваш визит можно воспринимать как знак готовности объясниться?» На этот раз удивился, похоже, Рион. Он замер в дверях и посмотрел подозрительно неуверенно. «Не будете избегать меня? Поговорите?» — помогла я. «Безусловно». Капитан снова кивнул и все-таки вышел. «Вот и отлично. Ведь актонийцы не врут?» «Нет», — ответила Хитана, не отрывая взгляда от закрывшейся уже двери. «Не отпускаешь?» — хмыкнула я. «Тогда держись, Ирс Рион. От ответов тебе не уйти». «Любопытная реакция на психолептик», — пробормотала Хитана, оборачиваясь. «Карина, как ты себя чувствуешь? Голова не кружится?» «Хитана, а как бы ты себя чувствовала, запертая против воли на корабле? Готовлюсь к бою». «А пока я все же хотела бы привести себя в порядок», — добавила я на тон серьезнее. «Пожалуйста». «Карина, никто не будет...» «Конечно, я тебя оставлю. Зайду чуть позже, чтобы проводить в столовую». Она улыбнулась и покинула каюту. А я впервые за все время на страннике полезла в сумку и откопала в ней телефон. Разумеется, разряженный, но зарядная, к счастью, тоже оказалась при мне. Хм, вопрос только в том, поможет ли это. Впрочем, попытка не пытка. Стоит дать Гаруну такое задание. Ведь нельзя упускать гениальный план, внезапно пришедший в пьяную голову, как помочь капитану осознать, что меня все же стоит отправить обратно. Верно ведь, Етенька? Ариша тебя уже заждалась. Трель возвестила о посетителе, и я, не задумываясь, скомандовала «Открыть». «Заходи», — выкрикнула, перебирая разложенные на кровати вещи. На мне было только коротенькое полотенце, в которое я кое-как завернулась. «Не могу решить, комбинезон или костюм для разнообразия». Я усмехнулась, оборачиваясь, и замерла. Напротив стоял капитан и, судя по ошеломленному виду, собирался то ли сбежать, то ли кинуться на меня. «Так, стоп, что за фантазии?» Как бы там ни было, за здоровье Риона я успела испугаться. «Ты необычная, но все равно очень красивая», — сказал он с хрипотцой. «Отвернитесь, Ирс», — попросила хмуро. «Я думала, это Хитана». «Да уж, подобный интерес капитана в мои планы точно не входил». «Хитана готовит отчет для совета. Синар помогает ей. Они часто работают в связке». «А тебе нельзя ходить одной», — объяснил Рион, без промедления выполнив просьбу. «Разумеется, едва ли найдется менее занятой человек на корабле, чем его капитан», — съязвила я. «Не так много найдется здесь тех, кому капитан доверил бы сопровождение своей гости», — ничуть не смутившись, ответил Рион. «Вот, значит, как? С каких это пор я переквалифицировалась в гостью?» Как и комбинезон, костюм надевался очень быстро, и, потянув за застежку молнию, я обошла капитана и гневно уставилась ему в глаза. «Сама не понимаю, отчего злилась. Мне бы воспользоваться ситуацией, расспросить и поставить все точки над «и», а я злилась». «Ты всегда ею была», — невозмутимо ответил Рион. «Просто мне потребовалось время, чтобы это осознать». «Гостей принято отпускать домой», — заметила я многозначительно. «Вижу, что не заслужил пока твоего доверия, но знай, я не сделаю ничего, что навредило бы тебе. А сейчас пойдем». Тебе нужно поесть. Что мне оставалось? Объявить голодовку? К счастью, такой глупости я не сделала, потому что на обед Рион припас кое-что особенное. Кроме нас в столовой в этот час никого не было. На одном из столов, будто только меня и ждали, в красивой миске стояли необычные фрукты. Зеленые, продолговатые, в крупную пупырышку. А внутри, когда Рион надрезал один, он оказался словно переливающаяся радуга. Полосами ярко-голубой, фиолетовый, салатовый, розовый, оранжевый. Красиво. Это Артуки, попробуй. Хитана одобрила. Ну, раз Хитана... Я села и, откусив кусочек, чуть не подпрыгнула. Невероятно вкусно, необычно и в то же время смутно знакомо. «Нравится?» — спросил Рион. Не с усмешкой, как можно было подумать, а напряженно ожидая ответа. «Очень», — сказала я. «Сладкий, с легкой кислинкой и сочный настолько, что, как ни старалась, сок то и дело стекал по губам. Я жмурилась от удовольствия, а Рион не сводил с меня глаз. «А ты не хочешь?» — спросила, удивив саму себя внезапным переходом на «ты». «Нет», — улыбнулся Рион неожиданно тепло. «Я их все еще не люблю». После обеда Рион ушел, вероятно, чтобы, наконец, заняться своими прямыми обязанностями. А через некоторое время ко мне зашел Синар. «Вы разделались с отчетом?» «С отчетом?» «Ах, с отчетом. Не совсем. Рион уже говорил с тобой?» «Ну, если поедание инопланетных фруктов считать разговором», — протянула я, вспоминая почти блаженное выражение лица наблюдавшего за мной капитана. «Что бы это значило?» Я отвлеклась и не сразу сообразила, что Синар с серьезным видом что-то мне втолковывает. «Странник отдалился от Земли и пробудет здесь еще какое-то время. Это распоряжение совета — оставаться в этой точке. А тебе там еще не знают. И, похоже, Рион пока не решил, стоит ли докладывать». «Это не значит, что ты не вернешься. Просто сейчас не самый удобный момент. Рион хороший капитан, но на него многое обрушилось, в том числе необходимость принимать непростые решения». «И чего ты хочешь от меня?» «Дай ему шанс». Я вскинула брови и непроизвольно поправила очки. «Как я говорил в самом начале, общение с тобой — это невероятный опыт для нас. Просто позволь обрести его и себе, и нам». «Прошу, Карина, еще немного времени». «Ладно», — сдалась я. «Но Рион должен понимать, что я не останусь тут навечно». «Конечно», — кивнул Синар. «Он поймет». Казалось ли мне происходящее подозрительным? И да, и нет. Я понимала, что крайне мало знаю о специфике космических перелетов и реальных возможностях рисковать миссией ради одной незадачливой землянки. Однако видела также, что актоницы что-то недоговаривают, юлят и уходят от ответов. И это как раз-таки было подозрительным. Но опять же, что я могла? Скандалить? Пришлось согласиться быть паинькой еще какое-то время. С пользой для себя, если получится. Вместе с тем отказываться от слегка безумной идеи пошалить я тоже не собиралась. Зарядное устройство Гаруну не понадобилось. Он поместил мой смартфон в некое поле, и совсем скоро батарея показывала полный заряд. Ну а я широкой шкодливой улыбкой приступила к задуманному. Принялась фотографировать все и всех на корабле. Впечатленный моей игрушкой Гарун с готовностью позировал и даже уговорил устроить Йети фотосессию в разных уголках корабля, чтобы было потом что показать ее маленькой хозяйке. Это было забавно, однако не совсем то, чего мне хотелось. «Гарун, а где остальные?» — поинтересовалась я самым невинным видом. «Если уж показывать, как Йети тут развлекалась, то и дружбу с членами экипажа тоже». «Найдем», — откликнулся Гарун и умчался вперед. В результате мы втроем побывали почти во всех закутках странника, бесцеремонно отрывая актоницев от работы и грозясь вернуться завтра. Неохваченным остался только капитан. «Рион, наверное, в рубке. Хочешь и его сфотографировать?» «Еще бы! Без Риона весь спектакль потеряет смысл». «А позвать его не можешь?» — спросила с надеждой. Замялся Гарун. «Ну, я тебя тут подожду. С места не сдвинусь». Поколебавшись немного, паренек все же ушел. А я почувствовала себя коварным гипнотизером или вообще ведьмой. Стало даже немного стыдно. Влетит ему от капитана. Капитан, однако, обнаружился вовсе не в рубке, а идущим по коридору прямиком ко мне. От неожиданности я дернулась и подвернула ногу. Йети мяукнула и, вырываясь, оцарапала мне шею. «Подержишь?» — спросила, подняв на Риона глаза, и тут же пихнула ему кошку. «Отлично смотритесь». «Что ты делаешь в этом секторе без сопровождения?» — спросил Рион строго, но кошку не выпустил. «Я с сопровождением, и не только в этом секторе. Замри, вот так, отлично. Я сделала кадр и усмехнулась хорошо знакомому нахмуренному выражению. «Да, так ты больше похож на себя. А ведь нам нужна достоверность, верно, Йети?» «Что ты делаешь?» «О, фотографирую все на память. Сидеть в каюте скучно, и я решила, что буду вашим внештатным фотокорреспондентом. Каждый день новые снимки, последние новости и события. Может, между кем-нибудь из членов экипажа роман? Скоро об этом будут знать все». «Скучно, значит?» «Именно. А если веселюсь я, весело будет всем. Мы, землянки, умеем развлекаться. И делать жизнь окружающих незабываемой тоже». Рион чуть сощурился и выдал: «Ясно. Пойдем». И все еще с Йети на руках он стремительно пошел в обратную сторону. «Рион, хочу тебе кое-что показать, но кошку лучше оставить в каюте. Можно и в моей, вот тут». Он притормозил и показал на неприметную дверь. «Но, полагаю, животному будет комфортнее у тебя». «Ладно», — пробормотала я. Рион шел быстро, и я едва за ним поспевала. Заперев Йети, он также быстро пошел обратно, но остановился у владений Хитаны. «Ты хотел что-то показать мне в медблоке?» — удивилась я. «Нет, но кошка повредила тебе кожу. Проходи и садись». Я потрогала шею, пытаясь определить, на самом ли деле все так страшно. Кожу саднило, но не сильно. «Рион, это лишнее. Сядь!» — раздалось в ответ непреклонное, и я повиновалась. Елозя на кушетке, я раздумывала, надо ли расстегнуть китель, чтобы обеспечить лучший доступ к царапине, но Рион меня опередил. Бесшумно подошел, наклонился и, отогнув край, чем-то брызнул. Так стремительно, что я не успела даже пикнуть. «Все пройдет очень быстро», — шепнул он, обдав мою шею своим дыханием. «Уверен, что это не повредит мне? Ты все-таки не врач?» «Эта мелочь не повредит. Теперь идем». И он подал мне руку. Рука оказалась прохладной и гладкой. «Интересно, у него везде такая эластичная кожа?» — пронеслось в голове. Захотелось провести по его ладони пальцем, изучить повнимательнее, и не только руку. Поднявшись, я отпустила ладонь Риона и, дав себе мысленный подзатыльник, отошла от него подальше. «Куда теперь?» «В рубку», — улыбнулся Рион. «Серьезно? Покажешь мне рубку?» «Покажу. Только этот аппарат, оставь его здесь». «Ладно». Я демонстративно положила смартфон на первый попавшийся стол. «Идем?» «Идем», — усмехнулся Рион. Рубка представляла собой просторное, почти полностью круглое помещение с большим то ли иллюминатором, то ли экраном во всю стену. Ближе всего к нему, в одном из кресел с голографическими панелями по бокам, сидел Карнах, первый помощник. Этот высокий брюнет всякий раз, когда я его видела, казался сосредоточенным и строгим, и сейчас он глянул на нас с Рионом неодобрительно. Второе кресло рядом с Карнахом, судя по всему, предназначалось капитану. За ними, чуть в отдалении, шел еще один ряд кресел, в одном из которых с закрытыми глазами сидела Навилла. Но мое внимание привлекла не она. С обеих сторон, вдоль закругленных стен, стояли обтекаемой формы полупрозрачные капсулы, в которых неподвижно, словно они спали, лежали серокожие. «Пилоты готовятся к слиянию с сознанием корабля», — пояснил Рион. «Всего понять и увидеть невозможно, но это красиво. Хочешь посмотреть?» «Хочу», — кивнула я, — «если можно». «Можно», — улыбнулся Рион. «Да чего же странно видеть его улыбающимся?» «Начинается». «Я ничего не...» — начала я и затихла. Рион подошел со спины и встал очень близко, так что мои плечи касались его груди. «Я помогу увидеть, только не бойся», — шепнул он, наклонившись и опустил ладони мне на плечи. Рубка изменилась. Кресла, капсулы и стены — все осталось на своих местах, но окрасилось невидимыми прежде излучениями и переливами. И самыми удивительными были робкие голубые искорки, исходящие от капсул с саладами. Их становилось все больше, и уже скоро с обеих сторон в центр тянулись яркие, светящиеся голубым потоки. Переплетаясь, они устремлялись вверх, где под потолком висел незамеченный мною шар. Закручиваясь и сливаясь воедино, потоки наполняли его, а потом постепенно меняли цвет на серебристый и текли обратно к пилотам. «Невероятно!» — выдохнула я завороженно. Позволив мне еще какое-то время насладиться зрелищем, Рион плавно опустил руки, невесомо проведя по моим вниз, и волшебство пропало. Но уходить не хотелось. Неожиданная близость волновала, передила что-то внутри. Медленно, нерешительно я развернулась и заглянула Риону в глаза, пытаясь разобраться в нем, в себе. Только серебристо-серые зеркала, за которыми, казалось, скрывалась целая буря неразгаданных эмоций и чувств, ничуть не помогали. Они отражали меня. Растерянную, непривычную, желанную. «Айна», — произнес Рион едва слышно и замолк на полуслове. «Кто она?» — спросила тихо. «Я потерял ее очень давно. Пойдем, я провожу тебя до каюты». «Рион», — позвала я, не двигаясь с места. «Мне очень жаль».